Заключение. Итак, предстоит экзамен, последний экзамен на страшном суде. Помним ли мы о нем? Готовимся ли? Взглянем-ка, что творится в мире в эти дни. Вспыхнул войною Ближний Восток. Ополчаются друг против друга народы. Как похоже все это на предсказание старца Паисия. Попробуем задать вопрос ангела себе. Чем мы занимаемся? Что делаем и думаем, к чему готовимся в эти дни? А ведь похоже, что всполохи огня, который должен уничтожить мир в конце времен, уже багровеют на горизонте нашей жизни, нашей истории. Так называемая мировая культура явно агонизирует и впадает в маразм беспрестанных шоу, инсталляций, наигранно-ностальгических ретроспектив и так далее. Все более понятным становится, что провозглашаемые миром сим общечеловеческие ценности не более чем благовидное прикрытие политических затей и шкурных интересов. Но, по правде говоря, мы все еще стараемся как можно чаще и лучше себе угодить. А от всполохов предпочитаем отворачиваться. Экзамен. Не думаем ли мы спихнуть его, как бывало на вузовских сессиях, подготовившись в одну ночь? Не получится. Имеем ли мы право жить беспечно, надеясь лишь на то, что милостью Божией найдется некий радист, который умолит за нас, вытянет нас на троечку, а мы тем временем посиборитствуем? Строго говоря, каждый из нас, православных христиан, обязан стать в той или иной степени радистом. Но нам, оказывается, гораздо легче сослаться на свою немощь и беспомощность, мотивируя это якобы сознанием своего недостоинства. Забываем о силе, которая непременно должна быть в каждом из нас, от Бога. Пишущий эти строки когда-то сдавал экзамены в университет. И сдал. И вот наступил день, когда он увидел свою фамилию в списке поступивших, в каком-то счастливом замешательстве опустился на скамью и сидел, глядя на прекрасное здание университета. А в сердце расцветало светлое победное чувство. Кстати, слово «победа» означает нечто наступившее, пришедшее по, то есть после беды, трудностей, сражения. О, если бы сподобиться взирать с подобным чувством на стены наднебесного града, Нового Иерусалима, и знать уже, что получена милость на суде, и врата прекрасного града открыты нам. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серую». Откровение. Глава 21, стих с 1 по 8. Земная жизнь старца Паисия и его поучения говорят нам, что итог суда для каждого из нас в конечном счете и в нашей воле. Мы каждую минуту по существу делаем выбор между добром и злом, становимся либо на сторону светлых сил, либо помогаем служителям тьмы. И в конечном итоге наша же собственная свобода будет судом для нас. Самое назидательное – жизненный и духовный путь старца Паисия, который сам по себе уже есть непрерывное исповедание чистой веры и непрерывная проповедь о любви и спасении во Христе. Его наставления драгоценны тем, что вслед за наставлениями святых отцов всех времен помогают каждому, при нашем на то произволении, найти верную свою дорогу к святому граду в таинственном будущем, в котором даже в храме нет нужды. А 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, а светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение, глава 21, стих с 21 по 27. Да поможет нам Бог. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Наталья Карпунина.